Братья и сестры, я немножко хочу сделать поправку. Брат Николай сказал, что у нас был магнитофон, и мы с собой привезли. Магнитофона у нас не было с собой. А как получилась эта запись, я хочу немножко подробно сказать. Значит, мы приехали, я и моя сестра Валя, приехали в город Тирасполь. У нас был отпуск. У нас же жила там тетя. Тетя Варя неверующая, ее муж тоже неверующий. Ну, мы приехали, она обрадовалась нашему приезду, что мы приехали издалека. Ну, вот мы побыли у нее, ну, поговорили, как с неверующим. Ну, как живем, как жизнь проходит, о домашних рассказали. А потом мы говорим, тетя Варя, мы хотим познакомиться с верующими. Ну, так как она была неверующая, она очень стала противиться. Да вы же приехали ко мне в гости, а что ж вы теперь уходите? Ну, мы говорим, мы найдем такой момент, такой, может, вечер, когда мы можем вместе с вами посидеть свободно. Пошли мы искать верующих. У нас был адрес, значит, вот Сергея Бугаева, это его семья, они тоже были знакомы с моей тетей. И мы пошли, нашли их, и нам сказали, когда будет там молодежь, но мы хотели пообщаться с молодежью. И так мы оставались. И мы узнали, в какие дни у них свободны. И вот в этот день мы сказали потом тете Варе, что в этот день мы будем свободны. И тогда уже вместе с вами посидим вечер. Ну, так мы побыли. Потом и настал этот день. Она накрыла стол, приготовила угощение, все. И вот мы сидим. И вдруг стук в калитку. Смотрим, заходит брат Сергея, Толик. Вызывает нас и говорит, вы знаете, к нам приехал брат, он служит у вас в Керчи. Может, вы хотите с ним увидеться? Может, там придется у вас возможность будет, вы его проведаете там. Мы говорим, ну, и он еще нам сказал, что у него такие, он письма присылал, с ним ангел говорил, ну, много есть у него чего рассказать. Мы говорим, ну, конечно, мы хотим. Ну, а как же быть, говорит. Теперь, говорю, иди ты и договаривайся с тетей Варей. Потому что мы пообещали, что свободный вечер, и мы будем вместе с ней. Ну, он пошел, начал ее упрашивать. Значит, она, конечно, была очень недовольна, что пообещали, теперь мы не выполняем. Ну, мы ушли. Вот как я теперь не буду спать, мне надо ждать, пока вы придете. Вот. А мы говорим, мы тихонечко придем, вы не закрываете, все будет хорошо. И мы тихонечко закроем, когда придем, закроем дом, все будет хорошо. Ну, конечно, ушли, она была очень недовольна. Пришли мы. Вот я хочу еще сказать, что у Бога никогда не бывает случайности. Когда я была молодая, я не придавала этому слову значения. А сейчас я вижу, что у Бога нет случайности. Вот так нужно было, что вот уже столько лет назад я находилась там, а сейчас вот нахожусь здесь. Вот, и могу засвидетельствовать, что действительно видела Ваню. Было это общение у Сергея в доме, у его родителей. Ну, как о Христе написано, что у него не было ни вида, ни величия, что привлекало бы нас к нему. Вот так был и Ваня. Очень простой был брат, очень простой. Он плохо говорил по-русски, ему тяжело было говорить, сам он молдаванин. И я не знала, когда он там пришел, мы так общались с молодежью, а потом, говорит, уже пришел Ваня. Значит, была комнатка. Он сидел с левой стороны. Вокруг мы сидели. Я сидела на втором ряду, сестры здесь сидели. И вот он, когда начал все рассказывать, вот, да, я еще извиняюсь, когда собиралась молодежь, а мы с Валей говорим, давай попросим, пусть они запишут на магнитофонную ленту. Потому что тогда магнитофонов редко было, это были бобины магнитофоны, если вы знаете, такие кассеты были. И они этому Толику сказали, и Толик сказал братьям, и быстренько там они, в общем, нашли этот магнитофон и решили записывать. И вот так микрофон, помню еще, если кто знает, такой он был, квадратненький, вот поставили микрофон перед ним, и он так сидел, и знаете, он сидел и все время смотрел вниз. Он не поднимал глаза, ни на кого он не смотрел, такой он был скромный очень брат. И он, когда начал рассказывать о всех чудесах, кто слышал ленту эту, прослушивал, я думаю, он, наверное, читает. Я так заглядываю, думаю, откуда он читает там? Что-то у него написано там или как? А он так был сосредоточен и вниз смотрел. И когда он все это рассказал, все, он не поднимал глаз. И я как вот смотрела, и вы знаете, при воспоминании Вани Моисеевой только скажет, я сразу вспоминаю эту комнату, где мы находились. Вот. Я, конечно, не знала, что придется говорить за него, вот уже столько времени прошло. Но слава Богу, что я живая свидетельница тому, что он действительно рассказывал это и что с ним было. И это он был за 8 дней до смерти, он был в отпуске. Ну, конечно, мы не знали, мы хотели его посещать, а когда мы уже приехали с отпуска домой, мы уже узнали, что он погиб. Вот. И, конечно, я хочу сказать, что это был избранный сосуд Божий. У меня все.